Молча бродили они по залам музея. Перед самым уходом они остановились около полотна, на котором хмурился осенний вечер. Размытые сумерки и осколок луны, показавшийся из-за верхушки дерева. И дерево, и небо, и полумесяц были неяркие, призрачные. «Так не бывает», — сказал кто-то за их спиной. «Так бывает», — отозвался Андрей. И когда они с Сашей вышли из музея, он вдруг остановился. Были ранние осенние сумерки. Дерево против Андрея и Саши, более темное, чем небо, как бы врезалось в эту размытую синеву. И, повернув рожки к дереву, повис над ним неяркий призрачный полумесяц. Они стояли и смотрели на это, не перемолвившись словом, очень богатые и очень счастливые. Нет, она не пойдет с Поливановым в музей западной живописи. Поливанов не умеет молчать, в нем нет тишины. «Ну а в консерваторию?» — услышала она его голос. «Нет». «Пожалуй, вы правы. Я тоже не очень люблю серьезную музыку. Скучновато». «Эх ты!» — подумала она. Однажды он принес Нине Викторовне билет на гастроли ленинградского балета. Нина Викторовна была счастлива, она мечтала посмотреть «Ромео и Джульетту». «Дмитрий Александрович, милый!» — воскликнула она. «И как вам удалось достать?» «Посредством улыбки», — ответил он. И окончательно загубил себя в Сашиных глазах. «Посредством улыбки!» Никогда бы Андрей так не сказал. И тут же рассердилась на себя. «Что это я сравниваю? Как я могу сравнивать?» «Посредством улыбки». Да, он был самоуверен. Ему казалось, что посредством улыбки можно добиться всего на свете. Иногда он вдруг исчезал на неделю, потом снова появлялся и ходил за нею, провожал неотступно и торчал у них дома, мозоли Саши глаза. Однажды Сашу позвали к телефону, и она услышала в трубке глуховатый голос. «Саша, это вы? Я заболел. Вы не навестите меня?» Саша молчала. Ей очень не хотелось идти. «Саша, вы слышите? У меня высокая температура. Конечно, если вы боитесь заразиться...» «Приеду», — сказала Саша. «Записываю адрес». Он не соврал. У него была высокая температура. Он лежал на широком диване, укрытый толстым клетчатым пледом. Саша остановилась в дверях, словно споткнувшись о его взгляд, счастливый и благодарный. «Зачем я приехала?» — подумала она. «Как хорошо, что вы приехали!» — сказал он, будто услышав, и закашлялся. Его лицо и глаза были воспалены, губы потрескались от жара. Большие руки беспомощно лежали поверх пледа. «Вот что», — сказала Саша, — «сейчас поставлю вам банки, и вы живо поправитесь». «Банки? У нас есть банки, но я не знаю, куда нянька их засунула. И ее самой нет. Поищите в ее комнате, в шкафу». Саша вошла в соседнюю комнату, огляделась. Железная кровать под голубым пикейным одеялом, три подушки, покрытые кружевной накидкой. Над кроватью фотографии молодой женщины, видимо, актрисы. Вот она, верно, в роли Марии Стюарт, вот она же в роли Офелии, с распущенными волосами и в венке. Саша подошла поближе, пригляделась. Дмитрий Александрович чем-то напоминал эту женщину. Глазами, насмешливым ртом. Саша открыла шкаф и на самой нижней полке нашла коробку с банками. Потом храбро постучала к соседям и спросила, нет ли спирту. Дмитрию Александровичу надо поставить банки.